Глава 15. «Проходи! Обувь сними, я только полы помыла!» Я кивнул и послушно принялся стаскивать кроссовки. Едва ли хозяйка предоставит мне тапки, хотя неплохо бы. Левый носок выдержал беготню по городу, а правый тут же предательски продемонстрировал торчащий наружу большой палец. «Блин!» Я уже успел прикупить несколько пар на замену, но не переодеть. «Проходи на кухню. Есть пока нечего, курицу в духовку только поставила». Катя то ли не обратила внимания, то ли не заметила мой позор. «Держи, должны подойти». Прямо к моим ногам шлепнулись все-таки тапки. Я тут же всунул в них ноги. Красно-синее клетчатое теплое нечто тут же услужливо скрыло постыдную дырку на носке. Да здравствует бабушкин вариант! Обычные мужицкие сандалии или шлепки тут же сдали бы меня с потрохами. Впрочем, и эти, несмотря на уютно кухонный дизайн, уж точно принадлежали не Кате. Слишком большие, свободные, явно делались на мужскую ногу. Интересно, дежурные гостевые или... «Руки помой!» — прокричала с кухни Катя. «Туалет прямо по коридору, ванная следующая!» Без подсказки я бы, пожалуй, не догадался. Вполне себе полноразмерные и серьезные двери, ничем не отличающиеся от тех, что вели в комнаты. Кстати, я насчитал аж целых 3, и это не считая гостиной размером едва ли не со всю мою квартиру. Да уж, неплохо живут нынче молодые докторши. Правда, вероятнее всего, только те, кому посчастливилось родиться дочками директоров самой крутой в России, если не во всем мире, корпорации разработчиков Вирт-железа. Интересно, одна живет? Шпионка Катя знала про меня бессовестно много, а я не знал про нее почти ничего. Да и не очень-то и хотел. Если запасные тапки вполне могли покупаться для гостей, то 2 зубные щетки в стаканчике на полочке над раковиной, одна красненькая, чуть поменьше, другая большая, синяя, для девочки, для мальчика. Все как положено. Вот и ответ на мой вопрос. Едва ли загадочный ухажер присутствовал в этих хоромах на постоянной основе. Слишком много пришлось бы Кате в этом случае объяснять, но все же... Интересно, это тот самый великолепный Михаил Александрович, которого мне недавно приходилось изображать? Светило медицинской науки, серьезный ответственный мужчина с целью в жизни и так далее. Он не понравился мне уже тогда, а сейчас не нравился еще больше. «Антон, ты там что, заснул?» Я тряхнул головой, открутил оба крана и с наслаждением смыл с лица и шеи последние часы. Я едва удрал от мордоворотов охранников. Меня по всему городу ищет всемогущая корпорация. А я стою тут и размышляю, для кого здесь эта йотунова щетка? «Идиот!» — одними губами выругал я собственное отражение. «Даже не думай!» Но не думать почему-то не получалось. Особенно после того, как увидел на крючках 2 здоровенных махровых душевых полотенца. Одно розовое, а второе, в общем, все понятно. «Тебе с сахаром?» — поинтересовалась Катя, ставя передо мной дымящуюся кружку. «Чай, кофе нет». «Ага, давай, пару ложечек». Самое время забросить в желудок хотя бы чуточку углеводов. Дожидаясь Катю в торговом центре, я успел прикупить новую одежду и кое-какие мелочи, необходимые пустившемуся в бега на неопределенный срок. Но так и не поел, не смог физически. Адреналин колбасил по полной, перегоняя всю до последней капли кровь от желудка к ноющим мышцам. Пожалуй, за последние пару часов я двигался куда больше, чем за всю предыдущую неделю, все время оглядываясь и выискивая в толпе вокруг амбалов в черных костюмах. Но стоило мне оказаться здесь, в огромной роскошной квартире в самом сердце стремительно разрастающегося Мурина, я тут же расслабился. Закрыв за мной дверь на 2 могучих замка, Катя словно создала что-то вроде защитного круга или надежного чистокола, за который нет дороги врагам. Зона безопасности площадью в 1,5–2 сотни квадратных метров, принадлежавшая дочери одного из тех, кто уже наверняка объявил на меня охоту. Немыслимое убежище, и только поэтому надежное. В любом другом месте меня рано или поздно отыщут, но только не здесь, потому что здесь попросту не будут искать, если Катя на самом деле не... Нет, никаких «если». Шагнув за эту дверь, я прошел еще одну точку невозврата, и теперь мне придется довериться Кате и Романову с потрохами. Одному против Эркорп уж точно не выстоять, а имея в союзниках девчонку-доктора и немощного старика в инвалидной коляске. «Антон, ты в порядке?» Катя коснулась моей руки теплыми пальцами. «Может, все-таки расскажешь, что случилось?» «Ну, думаю, примерно ты и так знаешь», — усмехнулся я. «На этот раз за меня взялись по-настоящему. Им нужен светоч». «А ты?» «А я не собираюсь его отдавать». Я пожал плечами. «И, как ты понимаешь, это чревато последствиями». «Так ты с нами?» Катя склонила голову на бок. «С Алексом?» «Я против них», — проворчал я. «Кажется, в последний раз Алекса устраивало и такое». «Поэтому я тебе и помогаю», — Катя фыркнула и потянулась за печеньем. «Все еще верю, что одумаешься». «Одумаюсь. И что?» Я облокотился на стол. «Отдам светоч тебе или Алексу? И что вы будете с ним делать?» «Я не знаю», — отозвалась Катя. «Но Алексу можно верить. Он куда опытнее и умнее нас с тобой вместе взятых». Закончил я за нее. «Не сомневаюсь, и именно поэтому не верю». «Да почему?» «Сам пока не понял». Я поморщился и помотал головой. «Сложно все, Кать, но что-то не сходится, а что, не знаю, но попробую разобраться». «В чем, Антон, и зачем?» Катя нахмурилась и поджала губы. «Ты так говоришь, будто сам знаешь, что со всем этим делать». «Представь себе, знаю. Для начала собрать все осколки». «А потом?» «А потом никому не отдавать». Я сцепил руки в замок. «Никому, это даже тебе и Алексу. Ты уж извини». «Извиняю», — буркнула Катя. «А что дальше? Если соберешь, что будешь делать? Давай решать проблемы по мере поступления, Кать». Я отодвинул опустевшую наполовину кружку. «От курицы пока придется воздержаться. Где у тебя свободная розетка? Желательно рядом с диваном». «Снова туда?» Кисло поинтересовалась Катя. «Опять эти твои тайны. Ты хоть скажешь, где ты там? И что с тобой?» «Давай чуть позже. На всякий пожарный, ты же понимаешь?» «Да понимаю я, понимаю. Конспиратор». Катя тяжело вздохнула и поднялась из-за стола. «Пойдем, покажу.